Глава четвертая. «Ну, ничего себе!» — воскликнул Биг Бо, осматриваясь в ванной комнате общежития для мужчин. Он осторожно провел рукой по сделанной из глины, как положено, обработанной и покрытой местным аналогом лака аккуратной раковине. «Какое роскошество! Ваше высочество!» — обернулся он ко мне. «Это ведь даже со стороны выглядит невероятно дорого, а уж застекленные окна словно попал во дворец к византийскому принцу». «Сколько эмоций, друг мой!» — тихо рассмеялась я, довольная, что мой первый помощник так впечатлился результатом проделанной работы. Мне и самой все очень нравилось. Вот честно, моему восторгу не было предела. «Поверни краник», — подмигнула я мужчине, и тот тут же послушно крутанул вентиль. Вода, пусть и не сразу, но все же побежала тонкой струйкой. И была она одной температуры, теплая. Ни холодная, ни горячая, что-то среднее. Ванную делать не стала, просто душ. Отдернув занавеску, явила взору чернокожего гиганта самый примитивный из возможных душ. Пол, выложенный каменной плиткой, чуть в наклон, дабы вода убегала в специальное отверстие. Над головой, прямо в потолке, отверстие со множеством дырочек, лейка. «Потяни за рычаг», — кивнула я на озвученный предмет, торчавший в стене. Бывший пират послушно выполнил просьбу, и через некоторое время в душевой начался несильный ливень. Бегабо подставил раскрытую ладонь под струи воды. «Да, чудеса, да и только», — пробормотал он. «Милый, мне бы хотелось, чтобы и в нашем доме появилось нечто подобное», — улыбаясь, заговорила Лейли. Все это время она молча наблюдала за происходящим. Сама женщина уже все это видела, но все же хотела непременно посмотреть на реакцию мужа. И по всему было видно, что он ее не разочаровал. «Конечно, дорогая, я и сам хотел бы», — спокойно кивнул мужчина на заявление жены. «А это что, стул? Странный какой-то». Переглянувшись с Лейли, мы не сдержались и весело рассмеялись. «Это унитаз», — решила объяснить она. «Вот, поднимаешь крышку, садишься и делаешь свои дела. Затем тянешь за ручку и смываешь все». «Ого!» — вскинул брови большой Бо. Даже простодушно присел. «Кожей обили. Мягко, удобно». Кормчий встал, дернул за веревку, и из бачка, что крепился к стене над унитазом, тут же побежала с хорошим напором вода. «Удивительно! И куда это все девается?» — задал он закономерный вопрос. «По трубам вниз, в канализационную яму», — ответила я. «Пойдем в поместье, в мой кабинет, покажу на чертежах, заодно и перекусим». Мы вышли из помещения и направились вниз, а после и вовсе вышли на улицу. Мимо нас спешили люди, направлявшиеся после обеденного перерыва на работу. Кто в поле, кто в мастерские, кто сменить охрану на ключевых постах на острове. Добравшись до поместья, быстро поднялись по главной лестнице и вошли в особняк. «Леди Генриетта, чай и что-нибудь перекусить?» — попросила я помощницу и вошла в свой кабинет. «Присаживайтесь», — кивнула я им, — а сама устроилась за своим рабочим столом. Гроза, приоткрыв один глаз, лениво нас осмотрела, после чего, широко зевнув, отвернула голову в другую сторону и продолжила отдыхать. «Вот, Бо, смотри!» Разложив чертежи на столе, взяла карандаш в руки и принялась водить им по схемам. «Вот так поднимается вода по трубам, а вот так она спускается», — говорила я, стараясь изъясняться простыми словами. — Вот здесь накапливается. — Как занимательно и достаточно просто, — понятливо кивал мужчина. Лейли тем временем помогла Генри поставить на маленький круглый столик, стоявший у стрельчатых распахнутых окон, угощение и чашки для взвара. «Да, все гениальное, на самом деле просто. Завтра отправлю к тебе строительную бригаду. В твоем доме при постройке уже все было учтено и выделена отдельная комнатка». «Я-то думал, отчего она все еще пустует», — покивал Биг Бо. «Так значит, вы все заранее продумали, ваше высочество? Восхищаюсь вашим умом», — искренне сказал он и склонил голову. «Благодарю, но эту схему придумала не я». Улыбнувшись, я встала из-за стола. «Давайте попьем горячий с медом взвар. Нам есть что обсудить, ведь через пару недель наш корабль отправится в дальнее плавание». «О да», — довольно потерев мощные ладони, кивнул кормчий. «Путешествие в туманную Англосаксию обещает быть долгим, но интересным. Соскучился я по морю». «Я тоже. Уже бы сорвалась в путь, но нужно как следует подготовиться». До позднего вечера мы составляли список всего того, что возьмем с собой, в том числе и имена рабов, коих было запланировано продать епископу Вонару за 1000 золотых монет. А также выбрали рабов-магов. За них я планировала получить 3000 звонких кругляшей. Много народа выходило, но наша карака была весьма вместительна, поэтому с размещением проблем не ожидалось. Также мы набросали примерную схему взятия в плен священника, его допрос и освобождение заключенных магов из застенков тамошней инквизиции. По всему выходило, что те люди, которых мы решили взять с собой в качестве пленных, должны по меньшей мере уметь владеть оружием. А у нас простые работяги, никак не воины. Всех магов забрать с острова тоже не вариант, иначе земли окажутся снова под угрозой. Не хочу вернуться в разворованное поместье. Был вариант переговорить с бургомистром лордом Лэндоу. Возможно, удастся нанять профессиональных бойцов за денежку и ответную услугу. Вообще, бургомистр Ушуи показался мне разумным и деловитым человеком, даже не таким пронырливым и продажным, как епископ Мишель. Стоит поговорить с ним, задержавшись после бала на пару дней. Город Ушуя, хоть и был местным административным и культурным центром, мне совсем не понравился. Городок больше напоминал крупный поселок, с гуляющей тут и там различной живностью, с кучами мусора и бытовыми отходами чуть ли не перед каждым домом и между онами. Пахло там, соответственно, отвратно. Лорд Лэндоу только заступил на пост, но по нему не было заметно, что он собирается хоть что-то менять в жизни горожан. Но то его право просиживать штаны. У меня своих забот полон рот. Лишь бы бургомистр на пару с епископом не мешались у меня под ногами. Будут у меня деньги, обоих прикормлю. И уже потом обдумаю варианты улучшения жизни ушуйцев и всех окрестных деревень. Главное для начала у себя порядок навести. Решено, подвела я первый итог. После бала, в честь приезда его молодой супруги, договорюсь с ним об отдельном визите. И уже там спрошу о том, где можно найти так нужных мне воинов. Причину озвучу максимально приближенную к правде. Но надо продумать с мисс Мелоди нерушимую клятву на крови, чтобы потом нанятые люди не проболтались. Биг Бо согласно закивал, а я деланно огорченно вздохнула. И снова мне предстоит притвориться капитаном Кейси Акеми. Рука невольно потянулась к голове с уже прилично отросшими волосами. Генри перевела взор на свою единственную фрейлину. «В этот раз нужна мастерица по прическам. Не хочу небрежно обрезанные волосы». «Ваше высочество, я даже думала над этим вопросом. и знаю, кто очень хорошо сможет вас подстричь». «Такие роскошные волосы!» — пожалела меня Лейля. «Чего только не сделаешь ради достижения цели!» — криво усмехнулась я. Когда собрание было завершено и люди отправились по домам, я опустила на пол потяжелевшую грозу, та демонстративно недовольно фыркнула и перебралась в свою корзину. Я же, подмигнув ей, подошла к окну, чтобы подышать вечерним, уже не таким горячим, но еще недостаточно прохладным воздухом. Ох, и много дел впереди, как бы везде поспеть и нигде не опоздать.